Значит, хотя клеши, естественно, присущи уму с безначального времени, логика способна разбить их установки. Следовательно, их объекта не существует даже условно. Поэтому объекты естественного ума бывают двух видов. Подлежащие и не подлежащие опровержению логикой. Форма, звук и прочие объекты естественного, обыденного, достоверного познания условно существуют, поэтому не опровергаются логикой. Итак, поскольку в системе наставника Буддапалиты и наставника Чандракирти самосущее бытие отрицается даже на условном уровне, то определить, что же существует относительно, довольно трудно. А если не знать достоверного определения этого, то не удается обрести твердой вере в деятельный аспект пути, что обычно приводит к нигилизму. Поэтому разумным следует хорошо понять способ определения относительного в данной системе. Но здесь, опасаясь многословия, распространяться не буду.